Глава 67. Самкиэль. В пустом зале совета царила тишина. Я сел в кресло и оперся руками о стол. Мои серебряные кольца блестели в лучах восходящего солнца. Я вернулся из Ануны всего несколько часов назад, оставив Винсента заниматься смертными делами. Кто-то сообщил о подозрительной активности у берегов Мертвого океана, но оказалось, что это было не что иное, как яхта, на которой решили устроить бурную вечеринку. В остальном все было тихо и спокойно. Никакого движения в потустороннем мире с момента нападения на Диану. Винсенту удалось это скрыть. Я не вдавался в подробности того, как он это сделал. Несмотря на то, что я вернулся раньше, чем ожидалось, сперва я отправился сюда. Логану стало скучно, и он остался на Ануне. Неверра и Имаджин были с Дианой, и мне не хотелось ее беспокоить, особенно после того, как Логан показал мне их фотографию. Они скорчили смешные рожицы перед камерой, и на этот раз она улыбалась не только губами, но и глазами. Но дело было не только в этом. Нас ожидал разговор, к которому я был попросту не готов. Поэтому вместо этого я вернулся в совет, позволив ей наслаждаться спокойным, веселым днем. Я снова посмотрел на свои руки. На моей коже не было и намека на сероватый оттенок, который я видел в кошмарах в последние несколько ночей. Я откинулся назад и вынул из нагрудного кармана моей форменной одежды небольшой блокнот. Открыв его, я просмотрел несколько страниц с записями о моих снах. Столько чертовых снов! Я изучал рисунки, которые рисовал в те ночи, когда Диана спала этажом выше. Даже ее присутствие не могло прогнать кошмары. Грубые карандашные линии очерчивали мою фигуру, лежащую на каменном алтаре. Надо мной возвышались три силуэта. Две одинакового роста, одна чуть ниже. Все темные и злые, все с рогами на головах. Смерть. Я почувствовал ее близость, когда отец пронзил меня своим клинком. Когда сила вырвалась из моей груди, обжигая мои глаза и рот, все мое существо полыхало, пока миры взрывались один за другим. Ты рассказал ей? Нет. Я не вздрогнул, ощутив, что позади меня появился Раккарем. Я часто задавался вопросом, где он находится, когда мы его не видим. Возможно, он путешествовал по миру после стольких лет заточения. Твой отец тоже зарисовывал свои видения. Я потер легкую щетину на подбородке. Вы были хорошими друзьями? Нет, я просто за ним присматривал. Я закрыл дневник и спрятал его обратно в карман. «В коридорах тихо», — сказал Раккарем, садясь справа от меня. «Полагаю, это затишье перед бурей». «А какие бури ты видел?» — спросил я, облокотившись на полированный стол. «Многие, мой повелитель, многие. Сотворенные из ледяных игл, настолько холодных, что от них трескается кожа и замерзает кровь. Я видел дождь столь сильный, что он разрушал великие здания. Я видел огонь и пепел. Все реально, все возможно, все смертоносно. Когда я был мальчиком, мой отец рассказывал о тебе и твоих братьях. Он говорил, что судьбы лишь формируют нити будущего, создают время. Но я ему не верил. Я знал, что вы создаете мир. Создаете само рождение, жизнь и смерть. Раккарем смотрел на меня, казалось, даже не дыша. Я помню, как читал о тех, кто мог шепотом предсказывать грядущее во сне. Снова и снова, пока тот, кому предназначены эти сны, не примет это послание. Судьбы шептали тем, на кого они хотели повлиять. Я никогда не видел, как Роккарем улыбается, но легкое поддергивание его губ говорило красноречивее всяких слов. «Мой господин, обладать такими полномочиями незаконно и запрещено. Я не могу вмешиваться. Я просто наблюдаю. А может быть, предлагаю вам пути». «Почему мой отец тебя запер? Ради твоей безопасности или же он использовал тебя для чего-то другого?» — спросил я, выдерживая его взгляд. «Ты задаешь такие вопросы, будто не доверяешь тому, кто тебя создал». «Я задаю вопросы, потому что уже знаю ответы. И хочу посмотреть, сможешь ли ты солгать». Вокруг Роккарема начал клубиться туман, как будто он собирался исчезнуть. Или, возможно, судьба тоже могла чувствовать гнев. «Твой отец спас меня от одного злого человека. Того, кто убивал и манипулировал моими братьями ради собственной выгоды. Запер — смертный термин, означающий заключение. Он защитил меня, так же, как тебя и многих других. Я перед ним в долгу, и я намерен его выплатить». Я выпрямился в кресле. «Какой долг?» Двери совета распахнулись, и в зал вошел Логан, одетый в форменную одежду. За его спиной развевался черно-золотой плащ. «Вот ты где! Я тебя искал! Ты нужен в Еджедине! Они что-то нашли!» Мгновение спустя я уже был на ногах и направлялся к нему. Я не стал оглядываться назад, зная, что Роккарем уже исчез. Мои ноги коснулись земли возле дворца. Рев в голове утих. Я шел по каменному мосту. Тяжесть на моих плечах становилась все легче с каждым шагом к ней. Из открытой парадной двери доносился женский смех, наполняя дворец теплом и уютом. Я тянулся к ее теплу, словно нас связывала невидимая, но прочная нить. Я остановился в холле. Шторы на открытых окнах развевались на ветру. Я закрыл глаза, прислушиваясь, боясь, что это прекратится, если они заметят мой приход. Мне так хотелось, чтобы Дианна смеялась. Так хотелось снова слышать прекрасный звук, который был музыкой для моих ушей. Если бы только боги могли собрать его в бутылку. Раздался звук бьющегося стекла, и смех прекратился. В следующую секунду я уже был на кухне. Имаджин стояла, зажав руками рот. Ее глаза сверкали. Неверра улыбалась во весь рот. Темные волосы Дианны рассыпались по плечам. Она наклонилась, подбирая осколки стекла. Она была самым красивым существом, которое я когда-либо видел. Ей не нужны были наряды или прически, как богиням, перед которыми я заискивал раньше. Ее простая ночная сорочка заставила меня забыть, зачем я сюда пришел. «Самкиэль!» Голос Неверры вывел меня из оцепенения. Я оторвал взгляд от Дианы и откашлялся. Неверра и Имаджин были одеты в одинаковые пижамы, и я понял, что еще раннее утро. На тарелках возвышались стопки блинчиков, таких же, которые Дианна готовила для меня много месяцев назад. Она не делала этого уже очень-очень давно. «Доброе утро!» «Доброе утро!» — ответили они в унисон, как будто я застал их врасплох за каким-то проступком. «Имаджин? Неверра?» Они выпрямились и сделали серьезные лица, услышав мой тон. «Вы немедленно нужны в зале совета». Они кивнули и улыбнулись Диане. Имаджин поблагодарила ее за вечер, прежде чем отправиться наверх. Неверра положила руку на плечо Дианы, и они обменялись многозначительными взглядами, словно у них был какой-то общий секрет. Диана одарила меня мягкой, почти застенчивой улыбкой. Это было редкое зрелище — видеть ее такой расслабленной, с растрепанными после сна волосами и теплыми карими глазами. «Извини за беспорядок». Она улыбнулась, взглянув на кухню и осколки стекла. Простым движением руки кухня снова приняла прежний вид. Безупречная чистота, на столе ничего, кроме тарелок с блинчиками. «Какой беспорядок?» Она посмотрела на чистую кухню. «Если ты когда-нибудь решишь сменить профессию, то тебя определенно ждет большое будущее в сфере уборки». Ее тон был мягким и спокойным, но я уловил легкую дрожь в ее голосе. «Ты хорошо провела время?» Диана кивнула и встала. Это движение было наполнено чистой соблазнительной грацией, напоминая мне о силе, которой она владела, но отказывалась использовать. Временами я почти физически чувствовал мерцание, искру под ее кожей. Каждое ее движение было воплощением истинного соблазна, даже если она сама об этом не знала. Она не делала ничего особенного, но одно ее существование заставляло мою кровь бурлить. В ту ночь, когда она передо мной разделась, я был готов упасть на колени, умоляя ее хотя бы об одном прикосновении. То, что она делала со мной без малейших усилий, было могущественно и греховно. На Рашириме таких женщин называли соблазнительницами. Они были способны очаровать любого взглядом, движением пальца или мягкой улыбкой. Она была воплощением соблазна, и я жаждал ее независимо от того, что она говорила и как выглядела. Все, что ей нужно было сделать — посмотреть на меня. И мне было тяжело ей сопротивляться. Она была бешеным пожаром, и я был бы счастлив сгореть, но боялся, что не смогу дать ей то, что она хотела. Эта мысль портила мне настроение. Диана подошла ближе и провела языком по губам. Я чуть не застонал, и мне пришлось силой заставить себя сосредоточиться на ее словах. «Я хотела узнать, не хочешь ли ты чем-нибудь заняться? Только мы вдвоем. На этот раз без ссор. Я знаю одно хорошее место. Ты же хочешь повеселиться, верно?» Меня окружил ее аромат, смешанный со сладким запахом блинчиков. Я мог поклясться, что мое сердце подскочило к горлу. Я улыбнулся, стараясь скрыть хрипотцу в голосе. «Сегодня я...» Она положила маленькую руку мне на грудь, и слова замерли у меня на языке. «Просто выслушай меня, прежде чем сказать «нет» и притвориться, что ты занят. Пожалуйста». Моя рука накрыла ее ладонь. «Я никогда не притворяюсь, что занят. Это действительно так?» «Разумеется. В любом случае, это всего на один день. Ты ведь можешь подарить мне один день?» «Не смотри на меня так», — шептали мой разум и сердце. «Столько всего произошло так быстро, и теперь Диана практически умоляла меня провести с ней время». Долг говорил мне, что я не должен этого делать, но мое сердце сжималось от страха при мысли о том, что она снова отдалится, если я откажусь. Сейчас она была такой хрупкой, но более того, мне действительно хотелось быть с ней рядом. «Да», — я запнулся и прочистил горло, — «сегодня я занят. Могу попробовать найти время завтра». Она высвободила свою руку из-под моей, и боль исказила ее черты. Это было мимолетное, едва заметное выражение, но я его заметил. Она улыбнулась и отступила назад, когда сверху спустились Неверра и Имаджин. Они несли большие сумки. Обе переоделись и были готовы к работе. Я не сводил с нее глаз, заметив, как затуманился ее взгляд, какой пустой стала ее улыбка. «Возможно, я не вернусь сегодня вечером из-за...» «Все в порядке. Завтра. Просто найди время завтра», — сказала Диана, перебивая меня. Неверра и Имаджин, казалось, затаили дыхание. Все ждали моего ответа. Я кивнул. «Завтра».